Мне даже показалось, что я это реально слышу. Но, видимо, так, слуховая галлюцинация. Кто-то из дежурных стрельцов постучал в оконце, жестами докладывая, что банька готова. Моя домохозяйка, погруженная в мысли свои девичьи, также молча принесла мне пару нижнего белья и большое расшитое полотенце. Со мной опять ни слова. Надеюсь, ее молчание не затянется слишком надолго, потому что я уже начинал нервничать. Вдруг бабка за что-то на меня крепко обиделась и теперь будет играть в молчанку аж до Нового года? С нее-то останется. Но вся работа отделения на смарку. Ладно, схожу в баню, размякну, приведу голову в порядок. А потом, на всякий случай, торжественно извинюсь перед старушкой пару раз. С меня не убудет. С этим и пошел мыться. «Митя, как порог?» — с улыбкой спросил я, прикрывая за собой дверь и входя в предбанник. Мой двухметровый напарник, голый, как Геракл, и красный, как конь Петрова-Водкина, встретил меня с шайкой кипятка в руках и подозрительно смущенным взглядом. «Дык, ничего вроде порог. Заходите уже, Никита Иванович, всю баню выстудите». «Это что?» Едва не самым девчоночьим фальцетом взвизгнул я, замирая на пороге. «Где?» «У тебя». «У меня?» Он зачем-то посмотрел на свою задницу слева и справа. «На чё это вы тут намекаете? Нет у меня ничего такого». «Не у тебя, естественно, а рядом с тобой». Наконец-то, овладев нормальным голосом, прорычал я, тыча пальцем. «Вот это что?» Митя обвел невинным взором 7 мертвых кур, рядочком лежавших на лавке для мытья. Мокрые, грязные, с высунутыми язычками, вытаращенными глазками и в таких мудреных позах, что любой сингапурский йог от зависти все ногти сгрызет. «Эти, что ли?» «Да, Митя, эти. Я именно эту домашнюю птицу имею в виду. Что здесь произошло? Откуда цыпочки в бане? С каких пор ты стал маньяком, некрофилом, извращенцем, курацапом, а?» «Последние 4 слова повторите, Христа ради. Ничего не понял», — попросил он. «Что ты делаешь в бане с дохлыми курями?» Взвыл я, поражаясь его трогательному тупоумию. Митяй сообразил, что сейчас словит от меня тем же тазиком по лбу, и перестал прикидываться шлангом. «Все по слову вашему исполнил же. Как только вы приказали баньку топить, так я и приступил к исполнению задания служебного со всем моим рвением. Дровец наколол, печь затопил, за водицей с ведрами пошел, да вдруг вижу, у колодезя курица на спине лежит, лапкой вздрагивает. Подошел поближе, носком сапога в бок пнул аккуратненько, так она возьми да на пузо перевернись и сдохни. Думаю, вот уж бабуленька-ягуленька огорчится, когда проведает. Глядь-поглядь по сторонам, а у забора-то, под вашим окошечком, энтих курей видимо-невидимо. И ведь все как есть дохлые». «Хм, задачка», — призадумался я. «Одновременная скоропостижная смерть сразу 7 кур. Кому оно надо? Может, их мор какой накрыл? Или массовое самоубийство, ну там, на почве обоюдной ревности к нашему петуху?» «Вот это запросто», — поддержал меня голый Митька. «Я самолично не раз видел, как он на соседний курятник заглядывался, а потом еще на ворон посматривал, эдак из-под гребешка, многозначительно. Они уже и боятся его стали, летят с нашей крыши от греха подальше. Но вернемся к теме. Ты нафига же тут дохлятину в баню-то притащил, додумался?» «Спрятать. Вдруг бабуля из терема выйдет да углядит, что куры ее любимые нехорошей смертью померли. И ведь что подозрительно? аккурат под вашими окнами, а? Разговор был бы серьезный, кусая губу, признал я. Но сам петух, зараза, цел? Цел, зараза. Нет в жизни гармонии. Увы, ах. Ладно, Мить, быстренько вынеси все трупы во двор. Пусть за банькой полежат. А то устроил тут какой-то птичий морг. Я, между прочим, помыться хотел. Да заради вас! В единую минуточку! Радостно подскочил он и, сгребая дохлых хохлаток в одну кучу, кинулся исполнять. Конечно, мыться и париться в такой бане меня бы никто уже не заставил. Так, поплескал слегка на плечи горячей водичкой, кое-как вытерся полотенцем, надел чистое белье и вышел из бани как раз в тот момент, когда четверо стрельцов заносили в терем распростертое тело бабки. Что случилось? Это ты у своего напарника спроси, зло бросил мне Фома Еремеев. Довел дурачина пожилую женщину. Вот она и откинулась. Умерла, ахнул я. Да типун тебе на язык, участковый, жива. В обмороке только. Беги в дом, помаши над ней платочком, глядишь, и оживет. А парня твоего пороть бы надо. Мы порем, бессильно соврал я, ища взглядом Митю. Мало порете, уверенно подчеркнул начальник стрелецкой охраны. Хозяйка твоя, потягиваясь из терема, вышла освежиться, к уборной прошла. Да вдруг как заорет, мы к ней. А она уже лежит на земле сырой, руки в стороны, пятки врозь, а из-за уборной эта коломенская верста зубы скалит. Главное, сам голый, а в обеих руках подохлой курицы. Да-да, я в курсе, но их вроде должно было быть 7. Да к остальных он уже в уборной утопил. Ты б, Никит Иванович, еще разок подумал, кого в отделении держишь. А ну, как он с кур безвинных на людей перейдет. В общем, задержали мы его до выяснения. Я от всего сердца поблагодарил за совет и участие, попросил доставить Митю ко мне в горницу и бегом кинулся выяснять, как себя чувствует наша впечатлительная эксперт-криминалистка. Какой-то сегодня нервный денек, не находите? Яга, видимо, пришла в сознание быстро, поскольку пока я сбегал к себе наверх, переоделся и вернулся в горницу, она уже сидела у окна, скорбно вытирая слезы платочком. Черный кот Васька героически подливал ей валерьянку в кружку и утешающе гладил по плечу. Бабка подняла на меня слезливый взгляд. «Вот за что он со мной так, Никитушка, а?» «Бабуль, вы не...» — попытался ответить я. Но кот показал мне кулак и сделал страшные глаза. «Молчи, мол, дай пожилой женщине выговориться». «Я этих цыпляток взрастила, всех по имени звала. Хохлатушка, Марфочка, Репка, Соплюшка, Кокетница, Поганка, Софочка. А он их убивец за что? И кормила его, и поила, и спать в сенях укладывала, и плюшками баловала. А уж коли когда и заколдовывала под горячую руку, мой грех, так ведь и расколдовывала сразу же». Часок-другой спустя, но ведь не по злобе, а только в воспитательных целях. Его же благо ради. Бабуль, второй раз попытался вклиниться я. Вот что, Никита, судить мы его будем, твердо сказала Яга, обращаясь даже скорее к самой себе, чем ко мне. Сейчас стрельцов во свидетели кликну, да и расстреляем подлеца у ворот. Я ему смерти моих курочек нипочем не спущу. Хорошо, сдался я. Суд так суд. Зовите Еремеева, будет у нас судьей. Вы обвинителем, Я защитником. Ты? Так ты его еще и защищать будешь? Вспылила легко воспламеняющаяся бабка. Но я стоял на своем. У каждого преступника должен быть защитник. Если своего адвоката нет, значит, предоставит государство. Государство у нас царь. Считайте, что он назначил меня. Да почему ж тебя? Ну, не из боярской же думы кого-то звать. Так с чего ж ты? Вон, опущай ему мой Васенька защитником послужит. А я не обвинитель. Я сторона пострадавшая. Я туточки вообще на лавочке сидеть буду, слезами на пол капать. Сочувствие у вас, чурбанов, вызывать. В общем, суд над Митей кончился, не начавшись, потому что у меня вдруг появилась неожиданная идея. Я метнулся во двор, пошарил под своими окнами и через 5 минут положил на стол чудом уцелевший хвостик от яблока. Суровая бабка надела очки и подняла на меня недоумевающий взгляд. «Улика!» — пояснил я. «Тут такая ситуация. Вы только не кричите сразу. Похоже, не Митя, а я виноват в смерти ваших ку...» «Вась!» Я подмигнул коту, и он мигом засунул моей домохозяйке в рот ложку с валерьянкой. «Короче...» Утром меня ни свет ни заря разбудил ваш петух. Я с просонья бросил в него яблоко. Но вы ведь мне его на подоконник не клали, верно? И я не клал. Откуда там снова взялось это яблоко?